Глава 19. Так себе управленец. На следующее утро, как и до этого, на стендах вывесили результаты. Первую строчку занимал Стародубов Алексей, что никого не удивило. Его род считался древним. По слухам, под 2000 лет подтвержденной историей. Мне такие временные промежутки даже осознать сложно. «Этот Стародубов – настоящий монстр», – тихо заметил Матвей, предварительно оглядевшись и убедившись, что Алексея здесь не было. «Видимо, история рода что-то да значит. Стародубов – высший бес, ходок, еще и одаренный. Уж не знаю, в чем именно. Индекс опасности 61. Вырос за прошлый год. Один из сильнейших аристократов на всем факультете. И правда, монстр». «Конечно, значит», – подошел к нам Виктор. «Встали мы одними из первых, чтобы в душе не толпиться. Не мы одни такие умные, но ранних пташек человек 10 набралось, не больше. Кто-то так и вовсе уже из души вернулся. Остальные предпочитали лишние полчаса побороться за право обнимать подушку». «Вам знакомо такое понятие, как качество реализации аристократического наследия? Ты про уровень бесовщины?» – уточнил Матвей. «Что?» Посмотрел на меня парень, заметив выразительный взгляд. «Я читал хроники. Церковь внесла вклад в то, почему бесов называют бесами. Вовсе не из-за бессмертия». «Так что за качество?» – уточнил я. «Если вдруг человек обретет способности беса, то в первом поколении это в лучшем случае будет...» Виктор задумался. «Ну, допустим, прибавка где-то в 10%. Первые охотники и не замечали этого. Только спустя века появилась ярко выраженная прослойка людей, которых сейчас называют бесами. Охотники – это еще один любопытный факт из местной истории. Так называли тех, кто охотился на зверей. Последние были тем еще бичом цивилизации, терроризировали поселения. И неудивительно, что появилась отдельная каста профессиональных воинов, что боролись со зверьем. С коллегами-конкурентами они тоже боролись, куда же без этого. Так в результате селекции аристократия и появилась. Не только из охотников, но и из тех, кто мог оплатить их услуги. Это мы проходили на первом курсе на лекциях по истории. «Во втором и третьем поколении», — продолжал Виктор, — «это, конечно, приблизительные цифры, но общий принцип виден. Во втором-третьем это уже может быть что-то заметное. Порежь кожу, и она заживет в пару раз быстрее, чем у обычного человека. Останется уродливый шрам, но и так это лучше, чем ничего. Значительно лучше». Еще один факт, про который мне в свое время рассказывала Ольга Владимировна. Это первичность того, что лучше всего восстанавливается в организме беса. Виктор не просто так кожу упомянул. По скорости она опережала все остальное. Это если в целом смотреть. Так-то хватает отклонений и мутаций. Дальше по скорости соперничали внутренние органы и кости. Здесь как раз и не скажешь, у чего ситуация лучше. Зависит от наследия. Кто-то кости лучше сращивает, а кому-то любой внутренний орган заново отрастить, расплюнуть. Так что то, что рассказывал Виктор, было мне более-менее знакомо. Но я не перебивал, желая послушать его версию. Через десяток поколений, а это лет 200-300, появляется то, что называют ярко выраженным аристократическим потенциалом. Рана закроется прямо на глазах, шрама не останется. Еще лет через 300 получим и правда что-то удивительное. Улучшение интеллекта, восприятия, выносливости, силы. А регенерация будет работать так, что замучаешься убивать. Поэтому бесов и прозвали бесами, а те согласились. «Те еще черти!» — хмыкнул Виктор. «А чем владеют самые древние роды? Они ближе всего подошли к званию бессмертных. Живут лет по 200. Отруби им руку по плечо, и она за минуту восстановится, а то и быстрее. И это я еще про родовые дары молчу. Идемте уже, хватит болтать». «Любопытно. Про увеличенный срок жизни я ничего не слышал, зато про другое знаю. Одна из теорий, которой поделилась Ольга Владимировна, гласила, что есть индивидуальная сила беса, а есть накопленное наследие всем человечеством. Если в общих чертах, то веками бесы плодились и размножались, разбрасывали свое семя по миру. Исторический факт. у бесов с либидо все более чем хорошо. Это привело к тому, что человек из простой семьи, не будучи аристократом, мог иметь неплохой потенциал, будто его семья лет 300 силу накапливала. Причем это могло проявиться внезапно, при абсолютно простых родителях. Лично мое мнение, аристократы до сих пор не имели конечной теории, которая бы описывала феномен бесов и ходоков. И главная их ошибка – это то, что они не учитывают в своих исследованиях такой фактор, как энергия мира. Я уже доказал, что он ох как влияет на реализацию потенциала. Возможно, древние роды что-то знают. Если так, то их истинная сила в разы выше, чем то, что они демонстрируют. В коридоре показались и другие студенты, поэтому мы отправились туда, куда изначально собирались – в душ. Мыться два раза в день для аристократов считалось обязательной практикой, если не хочешь прослыть «вонючкой». Здесь, на военной базе, с этим попроще, но не настолько, чтобы забывать про гигиену. Я же думал о том, чего это Виктор разоткровенничался. Ничего нового он в итоге не сообщил, но с его позиции он вполне мог считать, что поделился чем-то ценным. Если так, то зачем? Что-то типа попытки наладить отношения или прощупывает меня, отслеживает реакции и хочет узнать, насколько я разбираюсь в секретах аристократов. То, что он рассказал, об этом нигде не прочитаешь в свободном доступе. Мог рассказать только другой аристократ, что тоже просто так не произойдет. Следовательно, раз я осведомлен, значит, меня кто-то учит. Задумавшись, крутанул совсем не тот вентиль, еще и сразу под воду зашел, за что закономерно и получил ледяную порцию свежести. Дернувшись, крутанул второй вентиль и на этот раз обжегся. Рядом раздался смех. Парни дружно заржали над моей неловкостью. В этот день нас отправили в лес. Правила те же самые. Группа на группу. Задача уничтожить, то есть усыпить противника. Лес нормальный такой подогнали, с буреломом, еще густой листвой, не успевшей по осени полностью опасть. Видимость шагов 20, не больше, а дистанция уверенной стрельбы и того меньше. Кроме того, что это был очередной изматывающий день, где мы отрабатывали разные тактики действий в лесу, носились как угорелые, устраивали засады, выделился один эпизод. Это был третий наш выход, середина дождливого дня. Утром небо еще радовало ясностью, а тут как палило, и видимость совсем уж упала. Учение никто не отменил. Кто-то пытался возмущаться, но ему дали ответ. Война происходит в тех условиях, в каких есть. Никто вас ждать не будет, и уж тем более не будет беспокоиться о вашем комфорте. Справедливо, лично я не возмущался. Получить столько опыта, увидеть, как действуют аристократы, потренироваться – это дорогого стоит. Да и в исследованиях своих я по многим пунктам данные собрал. Третий выход случился против команды Олега Шерстова, будь он неладен. Я как чувствовал, что наши пути сойдутся. Ну, как чувствовал. Был не против этого и отделился от команды, чтобы обойти с фланга противника и расстрелять его. Остальные уже убедились, что в лесу я передвигаюсь еще лучше, чем в здании. Вкупе со способностью чувствовать, где спрятался, это ультимативное сочетание. Только в этот раз иначе пошло. Олег прыгнул несколько раз, понятно, кого выискивая. Я пробежался, засел в ближайшие кусты, думая, что мы будем разбираться в рамках озвученных условий. Видимо, парень учел прошлый неудачный опыт встреч со мной и поэтому нигде рядом не задерживался, мелькая вокруг. Впервые я столкнулся с тем, что ходок рядом, кружит как акула, а я поделать ничего не могу. Слишком он быстрый. Это при том, что я чувствую, где он появится. Чувствовал, если быть точным. После десятка перемещений мой радар сбился. Слишком много остаточных следов появилось на одной территории. Так он меня и подловил. Выскочил рядом и сшиб плечом, отбрасывая на землю. «Мы с тобой не закончили, Соколов». «И чего ты ко мне прицепился?» – вздохнул я, поднимаясь. Оружие он выбил из моих рук, так что сейчас я был совершенно беззащитен перед ним, если не вспоминать про алхимию. «Слишком много о себе возомнил», – ответил парень. «Не думай, что отделаешься легко. Думаешь, у такого, как ты, есть шансы?» Парень дернулся, верно оценив двусмысленность моей фразы. «Я ему заявил, что лучше во всем, в том числе в амурных делах». Он убрал винтовку в сторону и достал нож. «Да ты любитель ролевых игр!» — хмыкнул я. Про эту часть жизни меня тоже просветили. Люди в развитых цивилизациях – те еще затейники и извращенцы. Против ножа мне показывали, как действовать люди Родиона. Чтобы разобраться, для себя я аналогии с шахматами провел. Спасибо Кате за то, что показала эту игру. В шахматах есть такое понятие, как обмен фигурами. Но если там ты теряешь фигуру безвозвратно, то в жизни бесов... Я не стал ждать, пока Олег начнет действовать, и сам прыгнул на него. Люди с ножами просто поболтать не приходят. Он отмахнулся, и нож вошел мне в руку. Это позволило заблокировать оружие и сблизиться с парнем. Такого он не ожидал. Растерялся, потерял драгоценные секунды и получил лбом в нос. Ударил я хорошо, так как учили. Шерстов отшатнулся, поплыл и выпустил оружие. Смертельная ошибка. Выдернув нож из руки, морщась от боли, я не стал ждать, пока рана закроется, махнул ножом и пустил противнику кровь. Его фатальная ошибка в том, что он не был до конца готов убивать наповал, попугать хотел, думал, что нож ему в этом поможет. «Сука!» – выкрикнул он, отпрыгивая, да так неудачно, что споткнулся о корень дерева и плюхнулся на задницу. Тут я не удержался и пробил ему с ноги в зубы. Они хуже всего восстанавливались, так что парень рисковал заполучить хорошее напоминание, но челюсть у него неожиданно крепкой оказалась. «Я вас, уродов, всех давить буду, если еще раз сунетесь! Женихи недоделанные!» Сплюнул на землю и пошел в сторону винтовки. «Да я тебя!» – прошипел он, поднимаясь. «Зря. Лучше бы лежал. Так бы я в него стрельнул пару раз, и на этом все закончилось. А так он переместился. Я предугадал место и момент его выхода рядом со мной, вонзил лезвие ему в печень и провернул. Он сильный бес, с раной справится, но на какое-то время его это займет». Оттолкнув от себя севшего парня, добрался наконец до винтовки и без промедления разрядил в него обойму. «Чем больше стрелок в тебя попало, тем хуже головная боль после. А теперь валим отсюда». Конфликт развития не получил. Шерстов военным объяснил, что неудачно поскользнулся и напоролся на сук. Поэтому форма порвана и вся в крови. На меня он принципиально не смотрел. Зато остальные, в частности Виктор, прекрасно догадались, кто именно виновник. На мне-то тоже следы крови присутствовали. Не то чтобы это редкость для учений. Иногда бесы сходились в рукопашную и портили шкуру друг другу. Больше ничего интересного за день не произошло. Только моя паранойя обострилась. Как бы Олежек номер два глупостей не наделал, типа ночного проникновения к нам в комнату. Думал я об этом не особо много. Просто держал в голове новую опасность, которая на фоне других не такая уж и высокая. Но как оказалось, думая, что конфликт не получит развития, я погорячился. Он-то и не получил. Зато наказание прилетело, когда его уже не ждали. Князь ведь гарантировал безопасность, не так ли? Гарантировал. А военные не дураки. Да и наверняка как-то следили за происходящим на испытании. Поэтому про нашу стычку либо знали точно, либо догадались. В любом случае, когда все двинулись на отдых, меня отделили от толпы. «Эдгард Соколов!» – преградил дорогу военный. «Прошу на плац!» «Какие-то проблемы?» – остановился Виктор рядом. «Да и остальные тоже встали». «Пока нет!» – военный бровью не дернул. «А у вас что, проблемы?» – обвел он компанию взглядом. «Да вы идите!» – сказал я. «Догоню!» «А вот это сомнительно!» – усмехнулся военный. «И если вдруг кто-то хочет начать качать права, то может сразу идти к командующему частью!» После этих слов возмущаться как-то резко перехотелось всем. Да и мне тоже. Сначала я подумал, что меня так отзывают, чтобы опять задействовать в решении какой-то проблемы. Но все оказалось прозаичнее. Отвели на плац не только меня, но еще нескольких парней. Всего нас шестеро собралось. «Надо объяснять, зачем вас здесь собрали?» – спросил другой военный, который дожидался на плацу. «Было бы неплохо!» – дерзко ответил Олежек номер два. «За нарушение правил! Радуйтесь, что ничего серьезного не натворили!» Военный так выразительно посмотрел на Олежку, что сразу стало понятно. Степень серьезности определяется не тем, что произошло, а тем, как это решили трактовать. «Упор лежа принять!» – скомандовал мужчина. «Бегом!» Как принимать упор лежа бегом, я не знал, но быстро научился. Кажется, придется терять время не самым лучшим образом. Так и оказалось. Не удивлюсь, если над наказанием поработали хорошие психологи. Что толку запрещать детишкам аристократов? Словесные запреты не страшны, а вот муторное наказание не страшное, а именно муторное. Это да, бесит, раздражает. И спустя пару часов отжиманий, которые чередовались с подметанием плаца, напрочь отбивает желание еще раз залететь. В итоге в комнату я вернулся, отчаянно зевая, когда остальные уже спали. С Олегом мы дружно решили игнорировать друг друга. Последний день учений лично для меня оказался самым тяжелым, и без него усталость чувствовалась в полной мере, как физическая, так и интеллектуальная. Постоянно приходилось решать задачи нового для меня типа. Опыта работы против бесов и ходоков я за неделю получил больше, чем за всю прожитую в этом мире жизнь. У организаторов было припасено на финал кое-что особенное. В этот раз каждому студенту ставили отдельные задачи, приставив перед этим к нам отряды. Тут-то и выяснилось, что означали слова Виктора про участие гвардейцев рода. Оказывается, те, у кого были эти гвардейцы, отправили по 10 человек на военную базу. Те же, у кого гвардейцев не было, а это меньшинство, получили княжеских людей, которых надо было организовать и, управляя, решать задачи, которые перед нами будут ставить. «Скажи, что ты тоже не понимаешь, что делать», — шепнул Матвей, когда мы шли на место сбора. «Абсолютно», — кивнул я, смотря на лица других студентов, на которых отсутствовало какое-либо волнение. «У аристократов есть вполне конкретные обязанности военного характера. Последние десятилетия в стране выдались напряженные, с повышенным количеством конфликтов. Если ты владеешь чем-то ценным, то будь готов, что это попробуют забрать». Три факта приводили к тому, что наследников обучали и делали это хорошо. «Я узнал, что обучение обучению рознь, и многим не хватает опыта боев насмерть. Но что-то мне подсказывает, что в области управления рядовой ареста делает меня, хотя бы потому, что будут управлять своими людьми, со всеми отсюда вытекающими. Нам с Матвеем пришлось разделиться. Я отправился к своему отряду, он к своему». «Ну, всем привет!» – буркнул я, не зная, что еще сказать. 10 мужчин, все в форме, вооружены теми же винтовками, что и мы. То есть стрелять они будут усыпляющими дротиками, которые студенты все разом успели возненавидеть. Очень уж башка раскалывалась после пробуждения. На мое приветствие гвардейцы отреагировали. Прямо негатив они не выражали, но по глазам прекрасно читались их эмоции на тему того, какому чуду им предстоит подчиняться. Если задуматься, то очень жизненно. Меня поставили в ситуацию, к которой я не готов. Но куда деваться? Что-то не припоминаю лекции на тему того, как управлять боевым отрядом. Изучить ресурс, прикинуть варианты использования, определиться бы еще с теми задачами, которые будут стоять перед нами. С этим долго ждать не пришлось. Перед тем, как отправиться сюда, мне выдали рацию. «Соколов, прием! Как слышно?» – раздался голос после шипения. «Прием! Слышно хорошо! Выдвигайся в квадрат С-12!» «Есть! Выдвигаться в квадрат С-12!» «Конец связи!» А вот и первое задание. Вместе с рацией выдали и карту, которую я развернул и попытался разобраться в ней. Утром нас перебросили через проходы в новую местность, поэтому я понятия не имел, где мы находимся. Если верить карте, здесь есть лес, река, тянущаяся через всю карту, горный рельеф и какие-то постройки. Условия сегодняшних игр были озвучены на инструктаже. Каждому выдают по отряду. Также в течение дня будут поступать задания. Какие? Скоро узнаем. В идеале надо сохранить отряд, уцелеть самому и выполнить как можно больше заданий. Участвует больше 1000 человек, а это огромная толпа, которую и представить сложно. Некоторые уже двинулись в лес. Пора было и мне выдвигаться. «Как к вам обращаться?» – спросил я у отряда. «Я первый, это второй, третий». Командир поочередно указал на каждого бойца. «Да, ну, наверное, так проще будет». «Задание вы слышали? Идем за мной». Я прошел десяток шагов, когда почувствовал неладное и обернулся. Отряд как стоял, так и продолжил стоять, еще и поглядывал на меня с вызовом. «Хм, слушайте», – посмотрел я на них. «Можете оставаться. Мне, если честно, без мяса проще будет. Если же вы не мясо и чего-то стоите, то следуйте за мной. Больше не дожидаясь, потопал, куда указали. Логика подсказывала, что гвардейцы князя обязаны сопротивляться, банально за тем, чтобы студентам жизнь медом не казалась, ну и за тем, чтобы мы получили опыт, когда подчиненные не исполняют приказы молниеносно. Ох, сколько мыслей было на этот счет, особенно когда увидел, как ходоки перемещают свои отряды сразу на нужное место, или как личная гвардия подчиняется наследникам. Сомневаюсь почему-то, что они рискнут ослушаться, чревато это проблемами, если только главы родов не дадут отдельный приказ. А вот таким, как я, однозначно нелегко придется. Либо сами будем входить в чей-то отряд и подчиняться, либо нам выдадут не особо ценных людей, которые не факт, что будут слушаться. То, что меня это не коснется, потому что моя ценность на войне совсем в другом, не успокаивало. Если хочу занять высокое место, то мне и своя гвардия нужна. А следовательно, нужно найти где-то людей, обучить их, воспитать в них верность. Да много чего нужно сделать, о чем сейчас точно не время думать. Чтобы узнать, идут за мной или нет, оборачиваться не потребовалось. Запустил импульс себе за спину и пометил гвардейцев, чтобы отслеживать, где они будут. Они все же пошли за мной. Уверен, у них приказ потрепать мне нервы, но не особо сильно, иначе я не получу нужного опыта. Эх, даже в какой-то мере жаль. Хотя нет, будь это реальное дело, я бы не брал никого с собой, один большего добьюсь. А так, эти только мешаться будут. Но раз уж это учение, то вот и буду учиться руководить. Блин. Роман Коршунов переместился в дом, где жил последние дни. Прислуга приходила в определенные часы, поэтому он не опасался засветить свои способности. Не то чтобы на данном этапе скрытность оставалась актуальной, но въевшаяся привычка не собиралась уходить. Первым делом Роман собирался прислушаться к своим чувствам, чтобы проверить, не поджидает ли его кто, но это не потребовалось. Сестру он увидел сразу, она сидела у камина, подвинула кресло, пуфик под ноги, взяла плед и... бутылку вина. «Только не говори, что ты...» — начал Роман, проходя в комнату и оглядывая сестру. «Хотела разобраться, зачем люди пьют эту дрянь?» — ответила девушка, ничуть не удивившись появлению Романа. «И как тебе?» «Если честно, то ничего. У Каниса в этом доме неплохой погреб с вином». «А не рановато ли?» «Пробовать алкоголь?» — перебила с усмешкой на лице девушка. «Если ты забыл, дорогой братец, то я уже совершеннолетняя». Роман и правда забыл. Сестра казалась ему еще слишком юной и уж точно не взрослой. Коршунов было хотел сесть, но неожиданно замер. Он хоть и расслабился, когда увидел Камилу, но не до конца. Что-то было не так, но что именно, уловить не удалось. Тот самый момент, когда беспокоящий факт где-то рядом, но его не удается уловить. «Как твоя служба?» — спросила Камила, когда Роман все же сел на диван рядом. «Служба?» — приподнял он бровь. «А разве это как-то иначе называется? Мальчик на побегушках?» «Что с тобой?» — недоуменно нахмурился Роман. «Он не привык видеть сестру. Такой». «Да вот задумалась, какие у нас перспективы. С родины мы сбежали. Да и что толку с нее было? Ты перебивался мелким бизнесом, старался, но ничего так и не добился». «Что ты хочешь этим сказать?» — напряженно уточнил Роман. «Только факты», — пожала девушка плечами. «Наши перспективы туманны, если мы ничего не будем делать. Поэтому я и спрашиваю, как твоя служба?» «Это не служба. Это плата за возможность нормально жить». «За возможность нормально жить тебе». «Ты так говоришь, будто тебе это не нравится». «Поверь, в сотрудничестве с Канисом нет ничего хорошего», — холодно ответил Роман. «Да? А мне кажется, благодаря ему наша жизнь стала лучше. Представляешь, у меня появились подруги». «Поздравляю». Холод из голоса парня до конца не ушел. Слишком странные речи вела его сестра. А та про себя думала, что друзья как появились, так и исчезли, как и ее учеба. Канис откликнулся на ее просьбу и перевел девушку в другое место. «Я еще хотела тебе кое в чем признаться». «В чем же?» Роман больше не ждал от этого разговора ничего хорошего. «Вот». Камила выставила руку и начала водить пальцем по воздуху. В первые секунды ничего не происходило, а потом пространство затрещало, пытаясь сформироваться в проход. «У тебя пробудились родовые силы», — неверяще прошептал Роман. «Да, и я ими совершенно не умею пользоваться». До Коршунова с запозданием дошло, что именно его зацепило, когда он появился в доме. Ощущение, исходящее от сестренки, от той веяло легкой опасностью, а значит, она выросла в силе как бес. «Но откуда?» — Роман пытался собрать разбегающиеся мысли. «Откуда-то?» — усмехнулась Камила. «Так что, поможешь освоиться?» Пробуждение способностей ходока сулило как выгоды, так и проблемы. Смотря на сестру, Роман догадывался, что не учить ее он не может. Сама будет пробовать и легко себе навредит. Дар у них сильный, но специфический, требующий определенных знаний, чтобы разобраться. В свое время Романа учил отец, теперь пришла его очередь передать знания. «Что-то здесь не так. Здесь точно что-то не так».